Глава 25. И, наконец, о любви. Работа над книгой продолжалась всю зиму. Хорошо, что не была она в центральной полосе России суровой. Держалась между мягкими снегопадами и грязной слякотью, как и вообще в последние годы. Радуюсь, поскольку слишком суровая зима неизбежно ударила бы по больным местам нашего хозяйства, а значит, по людям. И с топливом скверно, дороговизна его страшная, заводы встают. О городских котельных и говорить нечего. Отопительные системы в жилых домах ремонтировать некому, все подались в какие-то структуры. Живу сейчас на казенной старой деревянной даче, построенной в 30-х годах и предоставленной мне за службу Отечеству решением Верховного Совета СССР. Вспоминаю долгие годы работы, анализирую и пишу книгу. Очень нравится новое для меня занятие, сам процесс нравится. Определить идею, мысль, оформить словами, уложить на бумагу. Даже жалко, что книга должна иметь конец, а автор уметь поставить точку. Она близка. И чем она ближе, тем все чаще и чаще всплывают в памяти слова Блока. Я не спеша собрал бесстрастно воспоминания и дела. В книге, которая подошла к последней главе, я тоже не спеша, не могу правда сказать, что бесстрастно, собрал воспоминания и дела последних 10 лет моей жизни. Так что же, снова по Блоку? Моя жизнь прошумела и ушла? Не соглашусь. Жизнь не кончается, пока живы мысль и боль за все, что происходит с тобой, близкими, твоей страной. Пока есть желание не только вспоминать, но и действовать словом своим. Книга завершится, но мысль и боль не утихнут, а значит и дело продолжится. Начинал я ее как книгу воспоминаний. Но чем дальше продолжалась работа над ней, тем больше и больше я думал о настоящем и будущем страны. Прошедшие 10 лет, которые она практически охватывает, были для нашего народа временем огромного духовного взлета и глубочайшей исторической трагедии. Поэтому естественно, что в этих условиях я, даже будучи в отставке, не мог, не имел права оставаться сторонним наблюдателем. Как вы помните, задумывал я книгу прежде всего для внуков. Все, что каждый творит в своей жизни, кем бы он ни был в ней, он творит ради всех, кто придет следом, кто уже подпирает, подгоняет, торопит. И пока есть силы, надо работать ради не только настоящего, но и будущего. Вон оно, мое будущее, раскрасневшееся от небольшого морозца, взмыленное с головы до ног, облепленное мокрым снегом, деловито перестраивает найденную невесть где сломанную детскую коляску в легкую тележку, вполне годную для перевозки важных народно-хозяйственных грузов. Его, мое будущее, зовут, как и меня, Николай. Он, мой внук, сын моей дочери Марины, рукастый и головастый парень, жадный до всякой технической деятельности. Развинтить, разложить по деталям, рассортировать, снова свинтить, собрать, удивиться, что не все разобранное нашло свое место в новой конструкции — это его стихия. А вот и другое мое будущее, ревущее в голос, размазывающее по щекам слезы отчаяния. Нет бумаги, ни листка не осталось, а надо немедленно нарисовать королеву, немедленно, ведь королева-то ждать не может. Людмила, моя внучка, названная в честь бабушки, моей жены. Мила техникой не интересуется. Мила любит увлекательные книжки, а еще она страшно любит рисовать, без конца рисует фломастерами и цветными карандашами. Рисует дома, в школе, в гостях у бабушки с дедушкой. Сейчас у нее в творчестве королевский период, и надо ей помочь, подкинуть бумаги. Как же славно мечтать! Каким оно окажется, это будущее? Кем они станут, когда вырастут Мила и Коля? Коля тот наверняка инженером, изобретателем. Мила, конечно же, художницей, иллюстратором детских книг. Впрочем, кем бы они ни стали, лишь бы людьми были. Душу бы смогли сохранить в череде тех испытаний, которые выпадут им в их завтрашней жизни. Что выпадут, тут сомнений нет. Я делаю такой вывод вовсе не потому, что жизнь наша становится все труднее и труднее, и просвет, похоже, не наблюдается, несмотря на оптимистичные заявления вождей. Я делаю этот вывод, потому что человеческой жизни без испытаний не бывает. Это аксиома для любого времени, любого места на планете, любого общественного строя. Другое дело, что жизнь у всех разная, и испытания бывают разными. Наших внуков, судя по всему, ждут более чем серьезные. Мы оставляем им расколотую на части страну. Мы оставляем им невероятно тяжкую долю – собрать ее, оживить, сделать нормальной, естественной. И вот тут-то понадобятся их сильные и чистые души. Что ж, вина и беда нашего поколения, что мы не сумели оставить внукам единую и великую страну. Думаю, что я смог объяснить в этой книге, в чем наша вина и в чем беда. Не хочу говорить обо всем моем поколении, оно очень разное, как и любое иное. Но, оборачиваясь назад, утверждаю, душу свою не продавал ни черту, ни дьяволу. Жил, как совесть диктовал. Работал так, чтобы дело было нужно людям и приносило мне удовлетворение, и чтобы в доме моем всегда был мир и покой. Это крайне важно, мир и покой в доме, в семье, в той крохотной ячейке, которая построена не на зыбком фундаменте какой-либо свежеиспеченной идеологии, а на фундаменте идеологии вечной, от сотворения мира идущей, на любви. Все, что в этом ненадежном мире еще держится, построено именно на любви. И душа наша трудится и не устает, поскольку держит ее великое чувство любви к мужу и жене, к старым и малым, к делу, к родине. Может, и сам-то я живу и надеюсь, дышу и не перестаю работать, потому что душа моя крепка любовью. Все, что я в жизни делал, я делал по любви. Для особо придирчивых оговорюсь, почти все. Ибо, конечно же, существует железное понятие «долг», которое иногда расходится с твоими желаниями и пристрастиями. Но молодость тем хороша, что любовь в ней бывает сильнее долга. Это с возрастом человек начинает делить любовь и долг, и горе ему, если долг перевешивает. Так уж люди устроены. Я в молодости, как уже писал, хотел учиться и пошел учиться туда, куда хотел. Поступил в Краматорский машиностроительный техникум в Донбассе, специализировался на проектировании подъемно-транспортного оборудования. Диплом делал хитрый, рассчитывал тележку 250-тонного крана, предназначенного для разливки металла. Закончив техникум, в Краматорске не остался, хотя и мог. Мечтал быть инженером, потому и попросился в тот город, где был инженерный институт. Так уж вышло, что городом этим оказался Свердловск, институтом известный Уральский политехнический, а заводом, на который меня распределили работать, Уралмаш. Я еще даже не знал, где он есть, Свердловск. Пришлось карту в библиотеке смотреть. Год на дворе стоял 50-й. Война 5 лет как закончилась. Уралмаш работал в войну на нее и после темп не сбавил. В стране шла напряженнейшая работа по восстановлению разрушенного народного хозяйства. И это требовало от заводчан поистине бешеного военного ритма. Лет мне было 20, работать я еще толком не научился, но ритм захватывал тебя, и оставалось 2 выхода – или сжиться с ритмом, или не принять его. Из молодых специалистов, приходивших в заводские цехи после вуза или техникума, ровно половина довольно быстро перебиралась на более тихие и спокойные должности – в конструкторские или технологические отделы. Я же сразу в цех попросился. Стал сначала помощником мастера, а очень скоро и сменным мастером в сборочно-сварочном цехе на участке, где собирались гигантские шагающие экскаваторы. Мощные эти машины, высотой в восьмиэтажный дом, в то время способны были поразить любое воображение, даже у людей, всю жизнь связанных с техникой, не говоря уже об остальных. Я не забуду восторженное изумление знаменитого уральского сказочника Павла Петровича Бажова, который был у меня на участке незадолго до своей смерти. Я пришел в цех, когда там шло изготовление машины номер 2. Первый шагающий был отгружен на Волга-Дон в день 70-летия Сталина. Итак, судите сами. Мне 20, а в подчинении у меня 25 человек, две трети из которых работали на Уралмаше всю войну. Мне было очень тяжело, но я выжил и вжился в коллектив. Я стал для них не Николаем, а Николаем Ивановичем, несмотря на тогдашние мои годы. Бесконечно благодарен этим 25 и никогда не забывал их. До сих пор по именам и отчествам всех помню, хотя и похоронил уже многих. Годы неумолимы. А если честно, то и выделял всегда эту 25-ку из общей массы уралмашевцев. И когда главным инженером стал, и когда директором, и даже когда премьером. Они были и остались для меня самыми особыми. И завод, во многом благодаря им, стал для меня самым особым, первой, единственной и непроходящей любовью, хотя попал на него случайно. Но случай — царь. Он, этот царь, подарил мне еще одну, опять-таки первую и единственную, любовь. Случай, точно. Не будь Уралмаша, я бы не встретил свою будущую жену, так что судьбой моей уже руководил он, Уралмаш. Шел 1954 год. Я учился на вечернем отделении механического факультета Уральского политехнического института, УПИ. Первый курс закончил, уже начальником участка стал. Три смены, 75 человек в моем подчинении было. Каждое лето на заводе появлялись практиканты, в том числе и из УПИ. Относились мы к ним с некой снисходительностью, как к неизбежной обузе, мол, маменькины сынки и дочки. Им бы только зачет получить. Пусть крутятся, лишь бы не мешали. Замечу, впрочем, что они к нам тоже любовью не пылали. У них незаконченное пока, но высшее образование, кино и театры, а мы работяги. Именно так, в кавычках. И вот мне сообщают, что этих практикантов на участок прибыло аж 25 человек. Все после третьего курса. Я к начальнику цеха. «Куда столько? Раскидайте их по другим участкам». А он: «Ничего, пусть гайки на платформе шагающего закручивают, зато все вместе, опасность меньше, и им, и заводу». Собрал я их, представился, рассказал об участке, разбил по сменам. Там по списку три студентки должны были быть, а на практику явились две. Спрашиваю: «Где третья, которая Ершова Людмила?» Отвечают: «К маме поехала, видно, задержалась». «Ну, думаю, ее дело, не мне же зачет по практике получать». А спустя два дня опоздавшая Ершова ждала меня в моей комнатушке на участке. Сидела пай девочкой. «Извините, Николай Иванович, задержалась, больше не повторится». И так она мне сразу понравилась, такой красивой показалась, да и вообще такой необыкновенной, что подумал я, а не судьба ли это? И что вы думаете? Судьба. А она, я у нее потом спрашивал, в тот первый раз на меня внимание, конечно, обратила. Но чтобы о чем-то подумать, я же напомню, работягой для нее являлся, хотя был ничего из себя. И стал я с Людмилой полегонечку разговаривать. Тут слово, там два, вроде как не специально. Вроде как опека над молодыми и неопытными. А ее, друзья, товарищи, не слепые. И нет-нет, да подденут, подколют ее. «Внимание, Людка, твой идет. Потом-то я понял, что такие подколки могли для меня плохо кончиться. Гордая Ершова Людмила запросто могла обозлиться и возненавидеть меня как причину насмешек над собой. А она, наоборот, заинтересовалась. Мой, говорит, посмотрим, посмотрим. А тут мне, на счастье, случай, и опять с Уралмашем связанный произошел. Ершова посеяла где-то пропуск на завод. Войти вошла, а выйти с завода после смены без пропуска не пускают. Строго было. Она назад в цех, это чуть ли не километр от проходной, и прямиком к мастеру. Думала, вторая смена вовсю началась, придется с незнакомым мастером объясняться. Пришла, а там я сижу. Я всегда на вторую смену задерживался. Начальником участков рабочий день никто не нормировал. И так это ее почему-то поразило, что я домой не иду, а все работаю. Объяснить это можно было тем, что разница в возрасте у нас была не так уж велика, а образ жизни был разный. На нас давила ответственность, дисциплина, ежедневные заводские заботы. В институте же можно было опоздать на лекцию, пропустить ее, сбегать в кино. Эту разницу я сам почувствовал после техникума. Заводская жизнь быстро сделала нас взрослыми. Сейчас смешновато все это выглядит, а тогда, в 54-м, вполне даже нормальным казалось. Отношение к делу — черта характера. И черта эта во мне Людмиле понравилась. Я, конечно, тут же пошел ее проводить до проходной. Километр вместе все-таки. Для вахтеров никаким командиром я не был, подумаешь, начальник участка. У нас их на заводе сотни были. Но хватило слов, чтобы убедить их выпустить ее с завода. А на следующий день хватило слов выбить для нее другой пропуск взамен халатно утерянного. Что и дало повод спустя некоторое время пригласить ее с подругой на ежегодный праздник, день рождения Уралмаш. Отвлекаясь чуть-чуть от любовной коллизии, хочу с гордостью отметить, что праздновать дни рождения каждый год и праздновать широко, масштабно, всем заводом было незыблемой традицией Уралмаш. Тысячи уралмашевцев с семьями отправлялись 15 июля на заводской стадион, поглядывали на небо, не сорвет ли праздник тоже традиционный дождь. Выступает директор, поздравляет с днем рождения завода. А затем в небе воздушные акробаты, а на поле стадиона красочное представление. И всегда для каждого уралмашевца день этот был именно праздником, к которому готовишься загодя, который ждешь, и он, как правило, твоих ожиданий не обманывает. И, будучи в Москве, я всегда отмечал этот день, звонил на завод, поздравлял коллектив, с большой болью и горечью узнал, что в последние годы эта традиция оборвалась. Не до праздников сейчас Уралмашу. Невзгоды, которые обрушились и на завод, общая моральная подавленность в стране, выбивают даже из уралмашевцев дух коллективизма и сплоченности. Так вот, пошли мы с Ершовой Людмилой и ее подругой на стадион и провели вместе почти целый день. Как я узнал много позже, подруга то и дело порывалась тактично уйти, оставив нас вдвоем, правда, в огромной толпе заводчан. Но Людмила ей не позволила сделать это из чувства дружбы. И все. И вся история ухаживаний. Практика закончилась, Людмила уехала к родным в секретный атомный город Свердловск-44, по-старому Верхнеевинск, что в 70 километрах от Свердловск. Сама-то она ленинградка, в блокаду семья эвакуировалась в Новосибирск, а после войны отцу предложили работу в Верхнеевинске. Забегая сильно вперед, скажу, что со своей будущей, ныне покойной тещей я познакомился у шлагбаума на проходной в Свердловск-44, куда меня без пропуска не пустили. А я уехал к своим в отпуск. Но договорились переписываться. И переписывались. И ждали момент, когда вернемся в Свердловск, а когда вернулись и встретились, то ни у Людмилы, ни у меня никаких сомнений по поводу нашей любви не было. Людмила Ершова стала Людмилой Рыжковой 22 октября 1955 года. Накануне свадьбы я, 9 лет до этого проживший в общежитиях, получил в полное наше распоряжение 9-метровую комнатку в трехкомнатной квартире, где жили еще две семьи. Люда тоже жила в студенческом общежитии. Завод пошел навстречу молодому и перспективному начальнику участка, отыскал комнатку за выездом, так что нам было куда перебираться после свадьбы. Она прошла шумно и весело, сняли столовую в Уралмашевском городке. Человек 60, если не запамятовал, гуляли. Мы только потом, спустя какое-то время, оценили поступок моей, тоже ныне покойной мамы, мудрой, хотя и неграмотной женщины. Она никогда раньше не выезжала дальше своего рудника, но приехала на нашу свадьбу за 3000 километров с пересадкой в Москве. Отгуляли, пошли домой и начали жить вместе. С тех пор 40 лет не расстаемся. Счастливы. И если чьему-то семейному счастью и стоит позавидовать, то это нашему. Заявляю официально. Охотно верю, что сегодня и наше стеснительное производственное знакомство, и моя любовь с первого взгляда, и наше ухаживание, и наша полудетская переписка, и свидание, и свадьба наша комсомольско-молодежная, и 9-метровая комната в коммуналке, и купленная накануне кровать с шарами и панцирной сеткой, сработанная, между прочим, на Уралмаше, и стол, подаренный соседями, невольно вызовут ироническое отношение у современной молодежи. Но каждое поколение живет в своей и бытовой, и нравственной атмосфере. Затем была другая коммуналка с замечательными соседями, уралмашевцами, тетей Симой и дядей Костей, с которыми мы сразу крепко подружились, несмотря на разницу в возрасте, с того самого момента, когда в одно из воскресений пришли смотреть будущее жилье. Они, соседи, тоже будущие, домашние пельмени на кухне стряпали, и водочка, замечу, на столе была, и нас тут же с собой усадили. Все это сегодня сильно смахивает на милые и наивные фильмы 50-х годов, вроде «Весны на Заречной улице» или «Высоты», и кажется таким же милым, наивным и неправдоподобным, как и эти фильмы. Есть такая фраза «как в кино». Ну, что поделаешь, так все и было, как в кино. Говорят, что время безжалостно. Это верно. Оно разрушает скалы и высушивает моря. Но время еще умеет строить в прошлом каждого прекрасные замки, на которые легко и радостно смотреть из настоящего. И нет, уверен, человек, который все свое прошлое воспринимал бы в черном цвете. У каждого, повторяю, есть в дальней жизни свои светлые замки. Молодость всем достается поровну. Я не хочу уподобиться тому скучному мизантропу, который твердит, что в его юности и небо было голубее, и травы зеленее, и птицы звонче, что сегодняшняя молодежь не умеет любить, не хочет работать, не уважает старших, не научилась радоваться простым радостям жизни. Вздор все это. Как известно, еще Сократ сильно расстраивался по поводу молодежи. И нынешние юные тоже вырастут, постареют и тоже станут с добрым чувством вспоминать свои воздушные замки. Их замки ничуть на наши не похожие, но в которых жили они, тоже молодые и беззаботные, и в которых тоже все было красиво, легко, вольно и радостно. Как и у нас. А на самом-то деле и у нас, и у них, и проблемы были, и беды, и горе, и расстройства всякие. Просто проходило все легче и проще воспринималось. Таково чудесное свойство молодости. Никого оно не минуло и не минует.